Глава 19. В какой-то момент Шумицкий отпускает водителя и сам садится за руль. Выглядит так, словно ему в голову приходит внезапная идея. Я с интересом наблюдаю за ним и тоже перебираюсь на переднее сиденье. Игорь ведет машину уверенно, почти расслабленно. Но я все сильнее убеждаюсь в том, что он что-то задумал. Куда мы едем? Не выдерживаю я, склонив голову на бок. Потерпи немного. Произносит он, не сводя взгляда с дороги. «Любишь сюрпризы?» Я пожимаю плечами. Раньше, кажется, любила. Но последние годы научили меня тому, что сюрпризы редко бывают приятными. Мы сворачиваем с асфальтированной дороги. Колеса мягко качаются на грунтовке, и я замечаю впереди белое деревянное ограждение. «Конюшня?» Удивляюсь я, когда он плавно паркуется у массивных ворот. «Ты быстро соображаешь». Усмехается он, выходя из машины. Я следую за ним, оглядываясь по сторонам. Место выглядит отлично, хотя заметно, что кое-где требуется ремонт. Деревянные постройки выкрашены в теплые терракотовые оттенки, а высокая изгородь ограждает просторные загоны. Главное здание – массивный амбар с высокой крышей, широкими створчатыми воротами и маленькими окошками, за которыми едва угадывается движение. Возле входа аккуратно сложены тюки сена, а чуть в стороне раскинулась небольшая крытая площадка с лавками. Похоже, здесь собираются для отдыха или занятий. Рядом есть небольшое кафе. «Зачем мы здесь?» Я прищуриваюсь, подозрительно глядя на него. «Решил уложиться», – спокойно отвечает он. «Здесь можно организовать много всего. Туристические прогулки, занятия для детей, тренировочный центр». То есть на базе отдыха ты успел не только в гольф поиграть, усмехаюсь я, и не только девушку спасти. Хмыкает он, притягивая меня ближе. Хотя, если честно, еще утром я раздумывал, стоит входить в это дело или нет. На базе отдыха Беляков показал свой проект. Он убыточный. Он не справился с этой конюшней, теперь ищет, на кого ее спихнуть. Тебе мало проблем в бизнесе? Иронизирую. Я люблю лошадей. Да. Я удивлена. Но Игорь уходит от ответа самым банальным образом. Я едва успеваю вдохнуть, прежде чем он накрывает мои губы горячим, требовательным поцелуем. Мое тело замирает, а потом наоборот, откликается, пронизанное жаром и дрожью. Его ладони скользят по моей спине, заставляя прогибаться под него все сильнее. Когда он отстраняется, у меня перехватывает дыхание. «Нам стоит переодеться». Хрипло говорит он, проведя пальцем по моей щеке. «Ты ведь не хочешь кататься в офисном костюме?» «Кататься?» «Только не говори, что ты не любишь лошадей». «Я их боюсь, наверное». «Глупости». Отрезает он и увлекает меня к главному входу, откуда ведет к главному зданию. «Ты быстро освоишься. Ты решил меня всему научить из своего мира для избранных? Гольфу, теперь вот скачки». «Это не скачки», — Шумицкий повторяет мой иронизирующий тон. «И что за мир избранных? Я должен носить с собой спецпропуск?» «Ты его и так носишь». «Да, не замечал». Я подцепляю ноготком массивный браслет его дорогущих наручных часов. «Тут моих окладов за пару лет». «Больше», — выдыхает Шумицкий. «Я знаю. Я даже знаю их точную стоимость. Это тоже часть моей работы». Но мне стало интересно, поправишь ты меня или нет. Он усмехается, а я вдруг понимаю, что главное мне удалось. Игорь забыл о своей усталости. Он как будто выдохнул полной грудью и наслаждается каждым моментом. Впрочем, как и я. От офиса действительно иногда начинает тошнить. Хочется вырваться на свежий воздух. «Я же босс», — говорит Игорь. «Я должен следить, что говорят мои подчиненные». «Мои подчиненные?» Мои брови ползут вверх. Игорь молниеносно перехватывает мой протест и вталкивает в раздевалку. Я пытаюсь выставить руки, хотя мне сразу становится смешно. Да и бороться с ловким и сильным мужчиной так себе затея изначально. Тем более этот мужчина обдает жаром и самым наглым образом устраивает свои ладони на моей талии. Если я сейчас подчиненная, то это харассмент. Упрямлюсь я и отступаю от него, не выпуская из виду его лицо. Домогательство на рабочем месте. За такое можно распрощаться с репутацией раз и навсегда. У меня и так скверная репутация. А у меня хорошая. Черт, была хорошая. Сейчас я даже знать не хочу, что шепчут за моей спиной в офисе. Хотя и понимаю, что многие это делают из зависти. Я только помогу тебе переодеться. Игорь делает последний шаг и зажимает меня в углу. Обещаешь? Шумицкий не успевает ответить что-то дьявольски обольстительное, потому что в раздевалку входит девушка из персонала и приносит одежду. Игорь сразу выпускает меня из рук и сухо благодарит работницу, которая выглядит смущенной. Я дергиваю свою юбку, которую Игорь уже второй раз за день почти что скрутил трубочкой, и приказываю себе успокоиться. Надо все-таки не терять голову. Я показываю Игорю, чтобы он оставался на другой стороне раздевалки, и смотрю на него строгим прокурорским взглядом. Он насмешливо приподнимает ладони к груди, демонстрируя капитуляцию. Хотя бы на пару часов. Мы переодеваемся в удобные джинсы и футболки и выходим за ворота манежа. Воздух наполнен запахами сена, кожи и чего-то теплого, живого. Это Рейна, а это Гром. Девушка из персонала представляет нам лошадей. Я подхожу ближе, чувствую самый настоящий трепет. Да, это не страх. Это смесь детского восторга, любопытства и счастья. Я смотрю на лошадей. Гром высокий, мускулистый, с горделивым изгибом шеи. Я осторожно провожу ладонью по его гладкой теплой шкуре, затем касаюсь густой гривы. Никогда не думал, что они такие. Я запинаюсь, подбирая слова. Такие потрясающие. Они чувствуют у людей. Тихо говорит Игорь. В его глазах нет привычной хищной насмешки. Нет ледяного спокойствия. Только мягкость. И я вдруг понимаю, что мне нравится видеть его таким. Но когда приходит время садиться в седло, я немного нервничаю. Не бойся. Он подходит сзади, его ладони уверенно ложатся мне на талию. Я помогу. Я ощущаю силу его крепких ладоней. Он легко приподнимает меня и усаживает в седло. «Как ощущения?» – спрашивает он, оставаясь рядом. «Смешанные. Только пусть она остается на месте». Игорь смеется. Он с лаской поглаживает лошадь и всем видом показывает, что знает, что нужно делать. Он дает мне время, и я действительно начинаю привыкать. Яркие, безумные эмоции теряют свою силу. И я прислушиваюсь к моменту, к тому, что чувствую, к тому, как ведет себя лошадь. Черт, это и правда удивительно, и даже умиротворяюще. Словно под тобой живой океан, в котором есть и мощь, и нежность, и сила жизни, и ураган. «У тебя задумчивый взгляд», — произносит Шумицкий, кладя ладонь на мое бедро. «Просто наслаждаюсь моментом». «Хорошо, когда можешь себе это позволить, да?» В его голосе слышится что-то теплое. Я чуть сильнее сжимаю поводья. Ты редко позволяешь себе такие моменты. Игорь усмехается, но не как обычно, а будто оценивая свои собственные мысли. На все невозможно найти время. Звучит как уход от ответа. Я опускаю ладонь, накрывая его длинные пальцы, неотрывно вглядываясь в его лицо и замечая что-то новое. Словно он позволяет увидеть еще одну грань своего характера. Ты ведь не просто так выбрал этот проект. Я что-то чувствую сейчас. Интуиция или не знаю, но ты другой здесь. Произношу тихо, наблюдая, как он проводит ладонью по холке другого жеребца. Он молчит, и мне даже кажется, что он не ответит. Но потом он негромко произносит. Когда я лежал в больнице после ранения, мне сказали, что я, возможно, больше никогда не встану на ноги. Мое сердце делает глухой удар. Это ужасно, Игорь. Он переводит взгляд на меня, и в его глазах столько тени, столько старой боли, что мне хочется прикоснуться к нему, чтобы стереть ее. «Было весело», — хмыкает он, но его улыбка не касается глаз. «Ты не представляешь, как раздражает осознание, что ты беспомощен. Когда даже повернуться на другой бок, это целая война с собственным телом». Я молча слушаю. Первые недели я был в ярости. На врачей, на судьбу, на самого себя. Потом пришла апатия. Просто существовал, но не жил. «Как ты справился?» Он проводит пальцами по поводьям, смотрит куда-то вдаль, потом чуть хрипло отвечает. Один врач сказал мне, что все решает голова, что если я сдамся, то тело просто не послушается. Я чувствую, как что-то внутри сжимается. А лошади? Они как-то связаны с этим? Да, один из этапов реабилитации. Когда я смог передвигаться на коляске, меня вывезли на конюшню. Сказали, что животные помогут. И помогли? Да, они не жалеют, они просто принимают. Я понимаю, что он говорит не только о лошадях. Поэтому ты хочешь сделать реабилитационный центр. Потому что знаю, что это работает, подтверждает он. Я смотрю на него и вдруг ловлю себя на том, что хочу прикоснуться к нему. Не просто физически, а глубже. Хочу понять его. Ты очень сильный, Игорь, говорю тихо. Он усмехается, но на этот раз его взгляд теплый. Ты тоже, Катя. Между нами что-то меняется. Не резко, не бурно. Но я чувствую с каждым новым словом, что нас относят все дальше от берега обычной необременительной интрижки. «Покатаемся за ограждением?» – спрашивает Шумицкий. Я киваю, хотя не сразу понимаю, на что соглашаюсь. Я же никогда не пробовала езду верхом. Одно дело топтаться на одном месте в загончике, а совсем другое – отправиться на прогулку. Но Игорь подзывает тренера, и они так ловко управляются на четыре руки, что я не успеваю опомниться. Игорь тоже забирается на лошадь, а тренер помогает мне. Несколько минут я привыкаю, но уверенность постепенно приходит ко мне. Лошадка оказывается доброй и привыкшей к новичкам. Она спокойно бредет по тропе, покачивая меня. Тропинка тянется между высокими соснами, пропуская сквозь ветви редкие солнечные лучи. Лошадь Игоря тоже двигается плавно. Я украдкой смотрю на него, он держится уверенно, привычно. Но в его взгляде все еще остается задумчивость. «Так значит, и лошади помогли тебе тогда?» – спрашиваю я, слегка натягивая поводья, когда наша тропа уходит под уклон. «Они не позволяют слабости взять верх», – отвечает он после паузы. «Если ты не контролируешь себя, они тоже не будут тебя слушаться». Я провожу ладонью по гриве своей лошади и чувствую, что шерсть такая теплая, шелковистая. Мне хочется сказать что-то еще. Но я молчу. Интуитивно понимаю, он говорит больше, чем обычно. «Ты привык все держать в себе, да?» Замечаю я, когда лес начинает редеть, и впереди показываются крыши конюшни. «А ты привык вытягивать из людей больше, чем они хотят сказать?» Я улыбаюсь. «Иногда». Мы подъезжаем к конюшне, и я немного напряженно смотрю вниз. Ездить на лошади было удивительно. Но теперь передо мной новая задача. Как слезть, не грохнувшись? «Держи поводья короче», – спокойно говорит Игорь. «И не бойся. Я уже собираюсь послушаться». Но в следующую секунду он оказывается рядом. Его ладони уверенно ложатся мне на талию, и в одно плавное движение он помогает мне спуститься. На секунду я оказываюсь слишком близко к нему. Чувствую тепло его тела, запах его кожи. Игорь не отпускает. Его руки все еще крепко держат меня. И я понимаю, дело не только в том, чтобы помочь мне спуститься. Эта прогулка что-то всколыхнула в нем, напомнила о боли, о том, что он привык скрывать. Я осторожно кладу ладонь ему на грудь, прямо над сердцем. Оно стучит ровно, но как-то тяжело. Они не жалели, просто принимали. Тихо повторяю я его слова. Он смотрит на меня долго. Будто хочет сказать что-то важное, но вместо слов медленно опускает голову и касается моих губ. И этот поцелуй совсем не похож на те, что были раньше. Он не жадный, не требовательный. Он будто пробует, ищет, могу ли я быть для него той самой точкой опоры, которой у него не было. Но было предательство жены. Я не отстраняюсь, просто даю ему столько мгновений близости, сколько он готов взять. Потом мы не спеша идем по территории, и я все больше понимаю, насколько это место особенное. Здесь пахнет свежескошенным сеном и древесной корой. Лошади за ограждением фыркают, перебирают копытами, а где-то дальше слышен тихий смех работников. «Нужно обновить крыши, поставить хорошую вентиляцию, заменить настил», говорит Игорь, который явно загорается идеей этого проекта все сильнее и сильнее. «А еще, Катя...» Он открывает дверь небольшого административного здания. Внутри чисто, но видно, что все давно не обновлялось. Здесь стоят старые шкафы и столы, а краска местами облупилась. «Мы можем устроить здесь туры выходного дня», продолжает он, пока я рассматриваю помещение. «Люди смогут приезжать на пару дней, кататься, ухаживать за лошадьми, отдыхать от города». Я киваю. Игорь уже видит эту картину целиком. Я чувствую, как в нем живет азарт, как ему нравится идея вдохнуть в это место новую жизнь. В другой ситуации я бы подумала, что это блажь богатого человека, ведь даже взрослые люди иногда покупают себе лего и отлично проводят время. Вот и для крупного инвестора маленькая простенькая конюшня может стать таким конструктором, просто чтобы развлечься. Но я вижу, что Игорь действительно трогает это место. Можно будет сделать домики для туристов. Он ведет меня чуть дальше к открытой поляне. Но мой взгляд цепляется за двухэтажный домик у края территории. Старенький, скромный. Но в этом есть свое очарование. «Здесь раньше останавливались спортсмены», — объясняет Игорь. «Как твой сын поехал в теннисный лагерь, так и сюда приезжали ребята на тренировки на несколько дней». Меня пробирает. Он помнит о моем сыне и его поездке в спортивный лагерь. Маленькую деталь, сказанную вскользь, он запомнил. Я вхожу в домик и толкаю первую дверь. Комната небольшая и со спартанским очарованием. Две узкие кровати, шкаф, стол и пара стульев. Игорь заходит следом. «Здесь точно надо менять мебель, перекрашивать стены, возможно...» Я не даю ему договорить, разворачиваюсь и, не думая, больше тянусь к нему. «Достаточно экскурсии. Мое тело и воображение больше не могут игнорировать тот факт, что рядом со мной сильный и горячий мужчина, который совсем недавно доставил мне сумасшедшее удовольствие. Шумицкий ловит меня на полпути, крепко прижимает к стене. Наши дыхания смешиваются. Я чувствую жар его кожи сквозь ткань рубашки. Его силу, уверенную, надежную, но не давящую. Я больше не сомневаюсь ни секунды. Шумно выдыхаю, и его губы тут же находят мои, и все вокруг перестает существовать. Здесь только мы, в этом потрепанном номере, вдали от всего остального мира. «Это уже странно», — усмехается он, когда наши губы наконец размыкаются. «Сначала кабинет, теперь какой-то тренировочный лагерь». Я смеюсь, слегка касаясь его щеки. «Да, сразу видно, что у меня роман с миллиардером». Он цокает языком, словно он притворно недоволен, но больше не дает мне говорить. В следующую секунду он утягивает меня на кровать, и мы падаем на мягкий матрас. Я чувствую его руки на своей коже, его губы на своем плече. Теперь все настолько нежно, настолько плавно, будто мы решили изучить друг друга заново. Или по-другому, не в порыве страсти, а без спешки, без голодных скоростей. И в этот раз, когда я смотрю в его глаза, я вижу в них не только желание, я вижу в них что-то большее, что-то, что заставляет мое сердце биться чаще. Он смотрит на меня так, что у меня перехватывает дыхание. В его глазах скользит темный огонь. Но глубже за этой жадностью я вижу что-то еще, что-то, что заставляет меня забыть, где мы и кто мы. Он касается моих губ снова, медленно, смакуя, как будто пробует на вкус. Намеренно дразня. От этого поцелуя мне дрожат колени, и я хватаюсь за его плечи, будто боюсь, что потеряю равновесие. Но он не дает мне упасть. Его руки пробегают по моей спине, скользят вверх, поднимают тонкую ткань футболки. Я ощущаю горячую кожу его ладоней, его нетерпеливые пальцы, которые пробираются выше, к ключице. И вдруг он резко избавляется от одежды, позволяя ей упасть куда-то на пол. «Катя». Голос хриплый, низкий, срывается в одном слове. Он смотрит на меня, и мне кажется, что от этого взгляда я плавлюсь. Я чувствую себя желанной, по-настоящему нужной. Он прижимает меня к кровати. Его губы скользят по моему плечу, выше, к изгибу шеи, оставляя за собой дорожку огня. Я впиваюсь пальцами в его спину, выгибаюсь навстречу, впитываю в себя каждый миг. Это не просто страсть. Это шаг в нечто большее.